«Итак, положение таково», — проговорил Ларош. «Я не впал в панику, ни в чем не сознался. Какой вывод можно обо мне сделать?» «Не стану притворяться, будто понимаю, о чем вы. И не надо, мы с вами очень разные. Вот посмотрите на меня. Я построил этот клуб и трассу. У меня больше зданий, чем у вас рубашек. Моего состояния хватило бы на 30 человек. И я в отличных отношениях с начальником полиции, а также с судом, не говоря уж о премьере. А теперь...» Он махнул рукой, словно указывая на ветхое здание, которое он даже не рассчитывает продать. «Посмотрите на себя». Еще один провод лопнул и ударился о лед. Гирлянды голубых искр брызнули в сторону кардинала. Ларош поднял стекло, и навигатор сдвинулся с места. Кардинал смотрел, как красные фары спускаются по холму, то и дело замирая, когда Ларош давил на тормоза. Дождь падал на кожу, тяжелый, как мрамор. «Три раза», — говорил Станчик. «После трех коротких замыканий линия отключается». Кардинал уже промок насквозь, он дрожал с головы до ног, и ему не терпелось пуститься бежать, но он помнил о мальчишке, который много лет назад залез в трансформатор. Высоковольтный провод восьмерками извивался на льду. Кардинал закрыл глаза, ожидая удара током. Провода снова лопнули, со свистом разрезая воздух. Потом провод ударился о землю, рассыпая голубые искры, а потом был только шум дождя и стонущий скрежет металла.